Друг мой, слышал ли ты когда-нибудь звон колоколов? В старину часто пользовались колоколами. Они звонили по умершим, и тогда их мелодия была грустной и печальной. Когда начинался пожар, звон колокола был тревожным, зовущим на помощь. И в наши дни, воскресным утром, можно услышать их торжественный перезвон, зовущий на богослужение в православную церковь. Колокольчик возвещал о начале и в конце урока в школе. Пастухи в горах привязывают одну из овечек небольшой колокольчик. Куда бы она ни пошла, колокольчик сообщает о том, где находится стадо. Потому что за этой овечкой следуют все остальные. На этой кассете речь совсем не о таких колоколах. Мы расскажем тебе о живых колоколах Иисуса Христа. Прислушайся к рассказам, которые будешь слушать. Они позовут тебя жить с Иисусом. Знаешь ли ты, что с Ним очень хорошо? Он любит тебя и заботится о тебе. Урок. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. И кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Притчи, 17 глава, 5 стих. Сегодня утром Ване и Вите мама дала задание собрать фасоль. Если они хорошо поработают, то сразу после обеда смогут пойти на рыбалку до самого ужина. Ребятам, конечно, очень хотелось поудить рыбу, поэтому они в припрыжку помчались в огород. Фасоль была посажена длинными рядами. Мальчики решили работать на перегонки, чтобы быстрее ее собрать. Так интересней. Одно время Витя шел впереди, но постепенно отстал. То ли фасоль в этом ряду выросла большая, то ли устал уже. Ваня вздохнул, поднялся с колен и вытер лицо рукавом. Он огляделся вокруг, потирая уставшую спину. «По крайней мере, я обогнал его», — подумал он, глядя на Витю, а вслух сказал. «Не могу больше, я уж натер себе коленки, и спина болит». Шумом он повалился на кучу сорняков отдохнуть. Чтоб не отстать от брата, Витя последовал его примеру. Работы было еще много. Два ряда совсем не начатые. А эти, они еще и до середины не дошли. Кламп, кламп, кламп. Ваня быстро повернулся к дороге, проходящей вдоль огорода, откуда доносились эти странные звуки. «Витя!» – прошептал он. «Смотри!» Когда тот увидел, в чем дело, ему стало смешно. «Комедия настоящая!» По дороге, хромая, шел старый человек. Одежда на нем была грязная, кое-где рваная. На палке через плечо он нес небольшой узелок. В другой руке у него была кривая, но прочная палка, на которую он опирался. Она-то как раз и издавала тот странный звук, который привлек внимание мальчиков. «Кто это может быть?» – спросил Ваня, поднявшись на ноги, чтобы лучше видеть. «Наверное, бродяга», – решил Витя. «Интересно, остановится ли он возле нашего дома?» «Может, это вовсе не бродяга, а просто нищий?» Мальчики наблюдали за стариком, как он приближался к дому. Они чуть не лопались от смеха, потешаясь над дедом. Витя уже начал было изображать хромающего старика, как Ваня прозвал его. «Смотри, смотри, он прошел мимо!» Мальчики на мгновение замерли. Я очень хотел, чтобы он остановился, нарушил тишину старший. Мы поговорили бы с ним, расспросили бы, где он живет. Ты ведь знаешь, что бродяги нигде не живут. Тогда я спросил бы, не нужна ли ему новая палка, усмехаясь, сказал Ваня. Он, наверное, уже много километров прошел с этой. Ты видишь, какая она кривая стала? Ну, если бы ты еще одел на нее резиновый чехольчик, как на ножках наших стульев, то он вообще бесшумно двигался по дороге. И Витя закатился смехом. Представляешь, как он километр за километром шагает, гремя своей палкой? Ему, наверное, никакой зверь не страшен. Мальчики еще долго острили, смеялись над прохожим. Они говорили об одежде, рассуждали о том, что у него может быть в узелке. А солнышко поднималось все выше и выше. Давно уже скрылся за горизонтом прохожий, а мальчики все еще говорили о нем и до упаду смеялись. Ребята совсем забыли про фасоль, которая так и лежала под горячим солнышком. «Мальчики, пора обедать!» От неожиданности ребята вздрогнули. «Обедать?» Они переглянулись. Потом их взгляд молниеносно скользнул по неубранным рядам фасоли. «Посмеялись», — печально протянул Витя. «Нужно идти, раз зовут», — сказал Ваня, поднимая ведро с фасолью. На углу возле дома их встретила мама. «Вот мои сборщики!» — обрадовалась мама. «Ну, сколько вы набрали?» — спросила, заглядывая в ведро. «Мы еще не кончили», — тихо произнес Ваня. «Как? У вас ведь было столько времени! А чем же вы занимались?» «Мы наблюдали за бродягой, который проходил мимо», — виновато сознался Витя. Мать печально посмотрела на мальчиков и спросила: «Вы не забыли наш договор?» Опустив голову, ребята кивнули. Теперь им было не до смеха. Не убрав фасоли, они не имели права идти на речку. Кушали молча. Перед глазами до сих пор стоял тот прохожий, а на сердце было как-то тревожно. Мама, заметив, что их что-то тяготит, спросила: «Вы так не весело из-за рыбалки?» Некоторое время они молчали. Стыдно было рассказывать о насмешках. Наконец Витя осмелился. «Знаешь, ма, мы сегодня так много смеялись над тем стариком, который проходил мимо. Я думаю, что это очень плохо. Смеяться над людьми, дети, нехорошо, а над старыми тем более. Идите, кончайте свою работу и хорошенько подумайте, правильно ли вы поступили?» Солнце пекло беспощадно. Даже птички умолкли, спрятались от жарких лучей. Как было сейчас хорошо посидеть в тенечке на берегу реки и удить рыбу. Об этом, правда, ни Ваня, ни Витя даже не мечтали. Пот ручьем стекал по спине, по щекам. Они усердно работали, собирали фасоль. Мысль о старике сверлила сознание, не давая покоя совести. «Ты о чем думаешь сейчас, Вань?» — спросил неожиданно Витя. «Почему-то я не могу забыть того старика», — признался Ваня. «Знаешь, я тоже. Какие мы с тобой бессовестные все-таки. Нужно было чем-то помочь дедушке, пригласить его в дом, а мы... Если б столько времени не потратили на него, еще до обеда б собрали фасоль. Сами себе придумали наказание в такую жару работать». Немного передохнув, они упорно взялись за дело. Когда, наконец, ведра наполнились доверха, на земле остались стебельки, на сердце стало веселей. «Вот и кончили дело», — обрадовался Ваня. «Теперь бы гулять смело, да дедушка не дает», — с горечью пошутил Витя. «Да, как ты думаешь, мы сильно огорчили Иисуса? Христос ведь ни над кем не смеялся. Давай прямо здесь, на огороде, прощения у него попросим, а? Папа говорил, что Иисус с любого места молитвы слышит». Предложение понравилось Вите. Здесь же, на убранной от фасоли земле, ребята преклонили колени. Помолившись, они пошли к дому, радостно неся собранный урожай. Навстречу шел отец, возвращаясь с работы. «Вы сегодня, как и я, целый день работали?» — улыбаясь, спросил он мальчиков. Ваня и Витя рассказали отцу о сегодняшнем происшествии, сказав в заключении, что уже попросили прощения у Господа. «Меня радует то, что вы послушны Духу Святому, который обличает вас. Будьте всегда внимательны, никогда не стыдитесь просить прощения, чтобы вы не забыли, что над старыми бедными людьми нельзя смеяться. Давайте выучим стих из 17 главы притчи Соломона. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Нет, не забудут мальчики этот урок, полученный на огороде. Папа, знаешь, как мы были сегодня наказаны за это? Целый день под солнцем работали. Уф, как жарко было! Земля как будто сковородка горячая. А могли ведь еще до обеда собрать всю фасоль, сказал Витя, немного сожалея о потерянной возможности поудить рыбу. Ничего, зато на всю жизнь запомните, что над нищими и вообще над старыми людьми смеяться — грех. Свой твердо знает, знает, где дожди должны упасть. Человек и это замечает, а Творца не хочет замечать. Покорись Творца единой воле. Создатели твоей души, обретешь ты мир небесный вскоре, только к Иисусу поспеши. разве ты не хочешь вечно жить? Отчего не примешь оправдание? Хочешь душу в воде погубить? Покорись Творца единой воле. Он создатель и твоей души. Обретешь ты мир небесный вскоре. Только к Иисусу поспеши. Особенный случай. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея, 5 глава, 11 стих. Я говорю тебе, их нужно прогнать из этой местности вообще. Намного спокойнее бы жилось без них. Многие собравшиеся на молитвенное собрание повернули голову, желая увидеть говорившего. Приглушенный разговор был слышен раньше, но сейчас как раз проповедник сделал паузу, и все услышали голос рослого Бориса Грачева и отчетливо разобрали его слова. Иван, молодой проповедник, спокойно продолжал говорить, хотя без сомнения знал, что эти слова относятся именно к нему. После собрания, когда все разошлись, Иван, потушив свет в доме и заперев дверь, подошел к ожидавшей его семье. «Какой чудесный вечер сегодня!» – заметил он, беря на руки уснувшего сынишку. «Ты прав», твердила Роза. «Посмотри, какая красивая луна, как величественно она висит над землей. Идти пешком в такой вечер – одно удовольствие». «Роза, ты слышала, что говорил сегодня Борис? Он говорит прогнать нас из этой местности», – спокойно произнес Иван. «Я слышала эти слова, но не поняла, кто их сказал. После собрания я разговаривал с Гришей Игнатьевым, но узнал очень немногое. Он предупреждал меня, чтобы я был осторожен. Гриша говорит, что этот здоровяк Борис словно ветер не бросает». «Но ведь он не единственный, кто говорил, что нас нужно прогнать», — напомнила Роза. «Да, он не один. Но Гриша говорит, что Борис в этом деле зачинщик. И я думаю, что это на самом деле так. Нам нужно усиленно молиться, чтобы Господь дал возможность сблизиться с Борисом и его семьей и показать им любовь Христа. Мы должны молиться за врагов своих. Для этого нам представляется особый случай. Правда? Я знаю, что Господь услышит нашу просьбу, если мы будем с верой молиться». «Я согласна с тобой», — ответила Роза, поднимаясь по ступенькам на веранду. Каждый день теперь Иван с Розой молились о семье Бориса Грачева. Некоторое время все оставалось по-старому. Время от времени эта группа мужчин во главе с Борисом приходила к ним на собрание, и все снова слышали угрозу об изгнании. Так прошло несколько месяцев. Однажды ночью Ивана и Розу разбудил крик возле их дома. «Иван! Эй, Иван! Иван быстро вскочил, оделся и вышел из комнаты. Муса слышала, как он, открыв наружную дверь, с кем-то разговаривал. «Здравствуй, Борис! У тебя что-то случилось?» «Мой сынишка сильно заболел. Я хочу попросить тебя, чтоб ты отвез его к врачу». «Конечно, я сделаю это с удовольствием», — ответил Иван. «Я сейчас соберусь быстро. Заходи, подожди немножко». «Да нет, спасибо», — ответил Борис. Голос соседа звучал облегченно. «Я пока пойду домой». Он повернулся и исчез в ночи. «У Бориса заболел ребенок», — объяснил Розе Иван, возвращаясь в спальню. «Может, это ответ на нашу молитву?» «Я тоже так подумала», — сказала она. «Было уже 3 часа ночи. Пока Иван собирался в дорогу, Роза пошла приготовить чай». «Ночь такая холодная. Выпей стакан чая горячего», — предложила она ему. Минут через 10 Иван был уже готов. «Езжай с Богом. Я буду молиться за вас». «Спасибо. Я не представляю даже, когда вернусь. Ты ведь знаешь, что значит поездка в город, поэтому не переживай. Бог силен сохранить нас». Роза хорошо это знала. И хотя дорога была очень плохой, могущество Бога было велико. Она твердо верила, что надеющиеся на Него всегда будут в безопасности. До города было всего 25 километров, но из-за плохой дороги поездка обычно занимала много времени. Когда Иван вернулся домой, была уже 2:30 дня. Роза вышла ему навстречу. «Как чувствует себя больное дитя?» — сразу же спросила она. «Мы привезли его обратно, но он сильно болен. Врач дал необходимое лекарство и заверил, что мальчик скоро выздоровеет». «Ну а как Борис?» «Хорошо. Сначала он был сильно замкнут, но потом разговорился. Будем продолжать за него молиться. Даст Бог, мы приобретем себе соседа-брата», — улыбаясь, сказал Иван. Через 2 недели, как раз во время завтрака, в дверь кто-то постучал. Иван пошел открывать. «Доброе утро, Борис!» – поздоровался он, сердечно пожимая руку. «Заходи, пожалуйста!» Борис сначала стоял в нерешительности, но потом зашел в дом и, вертя шапку в руках, нервно покашливая, сказал: «У меня опять заболел ребенок. Я хочу тебя спросить, сможешь ли ты еще раз отвезти нас к врачу? Земля сильно раскисла после потепления, и дорога очень плохая», — добавил он озабоченно. «Думаю, что все будет хорошо», — заверил соседа Иван. «Я охотно отвезу вас. Мы как раз завтракаем. Садись с нами за стол». «Нет, спасибо. Я уже покушал». «Ну тогда присядь на несколько минут. Сейчас я буду готов». Через короткое время они были уже в пути. Это была очень тяжелая поездка. Земля растаяла, и дорога сильно раскисла. Машина несколько раз буксовала, и они при помощи лопат с трудом выбрались из грязи. Был уже поздний вечер, когда они, уставшие, возвращались домой. «Иван, я не знаю, как отблагодарить тебя», — начал Борис, схватив его за руку. «У меня никогда еще не было такого хорошего соседа. Обращайся ко мне в любое время, когда понадобится моя помощь. Может быть, я смогу когда-нибудь быть тебе полезным. И я с радостью вас приму, если вы придете в мой дом для чтения Библии и молитвы. Пожалуйста, приходите». «Благодарю тебя за признание, Борис. Весьма рад, что мог тебе помочь. Заходи еще, если нужно будет. И просто в гости приходи с семьей». однажды к молитвенному дому подошла небольшая группа мужчин. В нерешительности они остановились у дверей. «Ребята!» — сказал рослый, широкоплечий Борис Грачев. «Я уверяю вас, что это очень хорошие люди. Мне хочется поближе познакомиться с ними. Если хотите, пойдемте со мной». При этом он открыл дверь и смело прошел вперед. За ним последовало несколько мужчин. Сев на свободные места, они внимательно наблюдали за происходящим. Вот к кафедре вышла небольшая девочка и выразительно прочитала стихотворение. В нем говорилось о любви Христа к погибающему грешнику, о прощении грехов. Сердце Бориса затрепетало. Неужели она, маленькая девчушка, смогла так растревожить его? Любовь Христа пленила Бориса. Когда все вставшие пели псалом, он не выдержал. Слезы неудержимым потоком текли из его глаз. В сокрушении он опустился на колени и молил Бога о прощении. Верующие, слыша раскаяние своего противника, тоже плакали. «Больше всего меня тронула ваша любовь ко мне», — обратился он к Ивану с Розой. «Ведь я, кроме зла, ничего вам не желал. Еще грозился и агитировал прогнать вас отсюда. Если вы можете так любить врагов, значит, есть Бог на свете. Я теперь всем сердцем верю в Него. Он простил мне грехи», — торжественно заключил Борис. «Да, много может усиленная молитва праведного», — обращаясь к жене, сказал Иван. «Хотя трудно молиться за врагов. Но Бог хочет слышать такие молитвы. Ты видишь, какие чудеса Он творит? Слава Господу нашему, который своей кровью очищает жестокие, грубые сердца и обновляет их. Без Бога мы никогда не смогли бы сделать столько добра Борису. Это Он научил молиться за врагов наших и любить их. Теперь Борис Грачев стал нашим братом. Слава Богу!» Встреча в небесах. Тим и Вадик были близнецами. Росли они в семье верующих родителей, поэтому жили дружно и весело. Всегда вместе ходили они в школу, вместе играли, охотно помогали маме. С детства мама учила их молиться Богу, любить Его. Она говорила, что нужно так жить, чтобы нравиться Богу, всегда делать приятное Ему. Мальчики часто пели с мамой, читали Библию. Однажды, возвращаясь из воскресной школы, братья сильно поспорили. Они чуть ли не бежали по дороге, спеша побыстрее рассказать маме о своих переживаниях. «Мама, послушай меня!» – вбегая в калитку, кричал Вадик. «Правда же, наш учитель никогда не говорит ничего такого, во что сам не верит!» «Ах, успокойся ты!» – прикрикнул Тима на него. «Ты же сам не можешь этого доказать!» Мать с удивлением, ничего не понимая, смотрела на своих мальчиков. Они задирались, как молодые петушки, пытаясь что-то доказать друг другу. «Идите сперва вымойте руки, покушайте, а потом расскажите мне, что случилось!» Трудно было успокоить этих ребят. Как только закончили они кушать, спор возобновился. Тима не уступал Вадику, а тот все старался защитить учителя. Когда мама зашла в кухню, ребята наперебой начали рассказывать. «Мамочка, можешь ты себе представить такое, чтобы люди так просто летали, не сидя в самолете или ракете?» Вскочил со стула Тима. Из глаз его искрилось любопытство. «Нет!» – рассмеялась мать. «Этого я не могу себе представить!» «Вот видишь, видишь! Мама тоже так говорит, как и я!» – торжествовал Тима. Вадик взорвался. Его терпению и выдержке пришел конец. «Если так написано в Библии, то это правда! Бог не может лгать! И учитель никогда нас не обманывал!» Задыхаясь от волнения, высказался он. Мать, поняв серьезность разговора, попросила рассказать, что говорил им учитель в школе. Тима открыл уже было рот, но Вадик перебил его. «Учитель сказал, что Господь Иисус скоро снова сойдет с неба. Тогда затрубит громко архангел, и все мертвые, которые верили в Иисуса, воскреснут. А живые верующие изменятся, и все вместе подняты будут на облака для того, чтобы встретиться с Господом на воздухе. Мам! Если в Библии это написано, то так и будет на самом деле!» Пока он глотнул воздух, Тима выпалил. «Но ведь так не может быть, мама! Если люди поднимаются вверх на самолете, то это мне понятно. А так быстро, без всего? Разве только верующие вознесутся к нему? Как можно выбрать их из всех людей?» Учитель просчитал еще, что две женщины будут вместе работать, и одна останется, а другая внезапно исчезнет. «Если бы ты слышала, как все в классе начали кричать, как все это произойдет?» И тогда учитель сказал: «Я тоже не могу себе представить, как это все будет происходить, но так написано в Библии. Скоро сбудется то, и о чем говорил Бог. И мы увидим и узнаем все». Вадик всеми силами защищал правдивость и точность Библии, мнение учителя. «Это точная правда, мама. Каждый сам должен поверить в это чудо. В Библии нет неправды». «Вы можете выслушать, что я вам расскажу?» — спокойно спросила мама. Оба мальчика кивнули головой. От волнений и горячих рассуждений щечки у них стали ярко-розовыми. Желание знать, как же это произойдет такое чудо, заставило их притихнуть и насторожиться. «Дети, людям не всегда понятно, что делает Бог. Он бесконечно велик и могуч. В Библии Он открывает нам свои намерения. но все же своим умом мы не можем постичь его чудес. Когда Иисус жил на земле, люди не верили, что Он Сын Божий, поэтому они часто говорили, что в Нем бес, этим хулили Христа. Сейчас мы тоже не понимаем, как Господь призывает и прощает грешников, делает их новыми людьми. Пораженные этой истиной, ребята замерли. Недобрый огонек, вспыхнувший в их сердечках, погас. Они вспомнили, как совсем недавно Бог самим им простил грехи. Как же они тогда радовались! Мать продолжала. «Я тоже не могу представить себе, как произойдет наша встреча с Господом, но это будет. Дети, Бог знает тех, кто Ему принадлежит, только их Он возьмет к себе. Представьте себе горсть деревянных опилок, и среди них немного железных. Если к этой куче поднести магнит, все ли опилки поднимутся? Нет, только железные». Но ведь железных опилок среди деревянных даже не видно было. Как же это получится? На призыв Бога откликнутся только Его люди. Они-то и будут подняты на облака Господу. Поймем мы эти чудеса лишь в вечности. А сейчас нужно верить словам Иисуса и ни в чем не сомневаться. Совсем скоро придет Христос. К встрече нужно старательно готовиться, чтобы не оказаться такими, как деревянные опилки, которые не могут притягиваться к магниту. Господь сказал, что увидеть Его, а значит и подняться к Нему, сможет только тот, у кого чистое сердце. Помните слова Иисуса? «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Тима и Вадик хорошо помнили этот золотой стих. Сегодня на уроке они рассказывали его. Как же это чудесно – подняться к Иисусу в самое небо. Мама, давай всегда будем чистыми, и как только зазвучит труба, мы вознесемся прямо на облака к Иисусу. Вот чудо какое! Это же очень интересно – быть на небе, на облаках вместе с Господом. Настоящее счастье!